Опытный номенклатурщик Деминок отлично понимает смысл этих зловещих писем обкома. В совсекретном письме об исключенных из партии коммунистах Деминок докладывает в обком. По получении письма из обкома нами проинструктированы парторги в части установления контроля за настроением и поведением исключенных, о всех фактах вредных действий будет сообщено. И тут же Деминок вставляет свой первый донос. 30 апреля на торжественном заседании рабочих стекольного завода, на котором присутствовал представитель РК, исключенный из партии, Куприенко, приехавший на стекольный завод из Белоруссии с месяц тому назад, выступил с антисоветской речью, мол, в жизни рабочего разницы нет, что до революции, что теперь. Есть сведения, что этот Куприенко – бывший директор или зам завода в Белоруссии. Точно, что он из себя представляет, мы теперь проверяем. И начинает секретарь райкома вдохновенно строчить доносы, сталкивая одного с другим людей в пропасть архипелага ГУЛАГ. Сейчас вы увидите, читатель, как пишутся такие доносы. Начальнику НКВД, товарищу Цебур. Копия. Райпрокурору товарищу Кочергину Козельского РК ВКПБ. Исключенный из партии в 1934 году, кандидат партии Матвеев Иван Васильевич, бывший председатель колхоза «Новая жизнь» Бельдинского сельсовета, за разложение, злоупотребление и другие преступления пытался несколько раз после этого побить и угрожал убить председателя колхоза-комсомольца Мишина, честно работающего товарища. По-прежнему пьянствует, проводит подрывную работу в колхозе. Колхозники совершенно справедливо возмущаются поведением Матвеева. Кроме того, Матвеев по происхождению является кулаком, открыто проводит антисоветскую работу. Прошу в срочном порядке завести на Матвеева дело для привлечения к уголовной ответственности по всем строгостям наших законов. О результатах прошу сообщить 10 января 1936 года. Секретарь РК ВКПБ Деминок. 3/1/1936 года. Или так. Совсекретно НКВД товарищу Цебур в квартире колхозника Хромова Афанасия, колхоз «Красный Октябрь» Плюсковского сельсовета, 22/6/1936 года обнаружен портрет Троцкого в квартире. Хромов, по сведениям, разложившийся колхозник и ведет в колхозе подрывную работу. За то, что колхозник Ульянов Василий донес об этом, Хромов избил отца Ульянова. Просьба принять меры к расследованию и привлечению Хромова к ответственности. Деминок. 5 ноября 1936 года. Секретарь райкома доносит НКВД не только на тех, кто его окружает. Вот он натужно вытягивает из своей памяти имена людей, которых когда-то встречал и, верно, не взлюбил, а теперь пользуется возможностью бросить их в мясорубку. Секретно здесь НКВД, товарищу Цебур. После прочтения закрытого письма ЦК ВКПБ о террористической деятельности Зиновьевско-троцкистского блока я вспомнил троцкистов, боровшихся против партии. Помню, в 1924-25 году в Новозыбковскую парторганизацию Западной области, очевидно, по поручению троцкистского центра, приезжал член партии Ковалев, имени не знаю, с целью склонить парторганизацию в пользу Троцкого. С троцкистской речью выступал на активе с докладом. Партийная организация тогда дала ему решительный отпор, однако возможно, что он и до сих пор является членом партии и до сих пор не разоблачен как троцкист. Сообщаю об этом для принятия необходимых мер. Ковалев в то время учился в Свердловском вузе. Сам происходил из Климовского района Западной области, сын дьячка. Секретарь Козельского РК ВКПБ Деминок. Позвольте, но ведь это было в 1924 году, когда по решению ЦК партии проводилась общепартийная дискуссия. Ковалев последовал тогда призыву своего ЦК и выступил в дискуссии. Как же может секретарь райкома партии писать теперь на него за это донос в НКВД? Чуждо номенклатурщику такое наивное рассуждение. Деминок знает. Да, 12 лет назад за выступление не сажали. Поэтому он тогда и не писал донос в НКВД. А теперь времена изменились. Он пользуется случаем и пишет донос на Ковалева. И не только на Ковалева. Вот еще один документ. Секретно. Заппобком ВКПБ. После прочтения закрытого письма ЦК ВКПБ о террористической деятельности Зиновьевско-троцкистского блока я восстановил в памяти троцкистов, активно боровшихся против партии. Помню, в 1925-26 годах, когда я работал секретарем Новозыбковского волкома ВКПБ, в это время в волкоме работал в качестве агитпропа Каркузевич. Имя, кажется, Михаил, член ВКПБ с 17 года, железнодорожник. Каркузевич в это время был активным троцкистом. Он не только клеветал на партию и на вождя товарища Сталина, но дело дошло до того, что он демонстративно отказался в партийной сети прорабатывать решение 14-го партсъезда, так как с этими решениями он был не согласен и считал их неправильными. Мы тогда его сняли с работы. Кажется, было объявлено партийное взыскание, но в партии он оставался, и где работал, я не знаю, но припоминаю, что работал в военизированной охране на железной дороге в Белоруссии. Возможно, что он и до сих пор не разоблачен. Сообщаю об этом для принятия необходимых мер. Секретарь Козельского РК ВКПБ Деминок. Вдумайтесь в этот документ, читатель. Вот как на протяжении ряда лет номенклатурщик Деминок преследует человека, имя которого он уже забыл. Тогда, в 26-м году, выгнал Каркузевича с работы из своего волосного комитета партии, и пошел этот человек, коммунист 17-го года, работать железнодорожным сторожем. Кажется, успокоится на этом секретарю райкома. Но не таков номенклатурщик. Сейчас, через 10 лет, представляется возможность физически уничтожить затоптанного им тогда в грязь человека. И он пишет свое письмо в обком, этот убийца за письменным столом. Убийца? А может быть, секретарь райкома рассчитывает на то, что он только подает сигнал, а уж там НКВД объективно разберутся? Может быть, наивен Деминок? Нет. Не наивен. Дело в том, что он регулярно получает от Цибура совсекретные справки на людей, исключенных райкомом из партии. Давайте и мы с вами почитаем сейчас эти справки, которые читал тогда товарищ Деминок.